Евангелие от Иоанна, из главы 17. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». В сегодняшнем евангельском чтении содержится окончание первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа, молитва, которую Спаситель вознес к Отцу Небесному в конце прощальной беседы с учениками во время Тайной Вечери. Спаситель молится об учениках своих и просит Отца Небесного осветить их истиной. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир», — говорит Господь. Как Сын Божий послан в мир свидетелем истины и жертвой, так и апостолы освящаются, то есть отделяются, избираются для проповеди и жертвы. Священное Писание именует святым то, что приносится в жертву Богу. «Я посвящаю себя, — говорит Господь, — чтобы они были освящены истиною». То есть, чтобы они были принесены Богу не как жертва ветхозаветная. Блаженный Феофилакт болгарский поясняет здесь – ветхозаветные жертвы, агнец, голуби и прочие, были образами, предизображая собой нечто иное, духовное. Души же, принесенные Богу, в самой истине освящены, отделены и посвящены Богу в жертву живую, святую, по слову апостола Павла. Спаситель молится уже не только об апостолах, но обо всей церкви, о тех, кто примет апостольскую проповедь. Чтобы они были едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. То есть, да имеют мир и единомыслие, и в вере во Святую Троицу сохраняют полное согласие. Да уверует мир, что ты послал меня. Ибо учеников ничто так не соблазняет, как если учители разделились и не единомысленно, поясняет блаженный Феофилакт. Конечно, такого в точности единения, какое существует между Отцом Небесным и Сыном Божиим, между людьми не может быть. Частицу «как ты, Отче, во мне и я в тебе», должен понимать так же, как в словах «будьте милосердны, как Отец ваш Небесный», добавляет толкователь. То есть, как идеал, к которому должен стремиться верующим. «Славу, которую ты дал мне, я дал им». Апостолы при первом послании их на проповедь уже получили духовные дары, силу творить чудеса и проповедовать. Но Спаситель говорит здесь и о другой славе, славе единства и согласия. Господь повторяет это, поясняет блаженный Феофилакт, чтобы показать, что мир, единомыслие, может привлекать даже больше, чем чудо, ибо как вражда разрушает, так согласие скрепляет. «Хочу, чтобы там, где я, и они были», — говорит Господь. И чтобы, услышав это, ученики не подумали, что они получат то же самое достоинство, какое и он, прибавляет: «Да видят славу мою». Не сказал «да получат славу», но «да видят», поясняет блаженный Феофилакт, ибо для человека величайшее наслаждение созерцать славу Господню. «Славу, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». То есть они будут созерцать его не так, как ныне видят, не в уничиженном виде, но в славе божества, которое он имел прежде сложения мира, по естеству, как сын единородный, получая божество от отца. «Отче праведный, мир тебя не познал, а сии познали, что ты послал меня», говорит Господь. То есть, поясняет толкователь, Господь хочет, чтобы все получили славу, какая обещана верным. Но те, которые говорили, что знают Бога, то есть иудеи, не знали Его, ибо отвергли посланного им Христа, и поэтому они не получат этих благ. Ученики же Христовы, которых Он уже научил знать Отца Небесного, когда неспосланным будет Дух Утешитель, который наставит их на всякую истину, они сохранят веру и любовь Христову непоколебимыми, и Господь пребудет в них. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.